Глава 22. Фантомное интервью с Гретой Гарбо. Я люблю русскую водку. В один из приездов в Нью-Йорк я позвонил Ольге Чагадаевой. Вдова поминала своего адмирала Кларка, после смерти которого прошло немало лет. Купив огромную черную розу, я примчался в дом номер 58, что на углу Лексингтон и 58-й улицы. Удивился, что Ольга одна. То ли гости еще не пришли, то ли уже разошлись. За бутылкой шампанского хотел уж было расспросить поэтессу о ее родственнике, русском поэте Городецком. Но неожиданно Ольга заговорила о советском кино, о том, знают ли в Союзе западных актеров. Я назвал имена Монро, Тейлор, Лола Бриджиды, Габена. «А Грету Гарбо знают в России?» — вдруг спросила Ольга. «Конечно, знают», — самоуверенно ответил я. «А знаете ли вы, молодой человек, что эту знаменитейшую актрису Голливуда уже полвека никто не видел, что она прячется от людей?» Я не предполагал, какой сюрприз через минуту преподнесет мне моя знакомая. «Вот бы взять у нее интервью», — мечтательно произнес я. «Что вы, она не терпит журналистов и в свое время встречалась с ними только по настоянию продюсеров. Право, не знаю, как бы она поступила с вами, ведь вы особый случай, вы из Союза. Горбачев стал и нашим кумиром. И потом Грета Гарбо дружит с русскими». «Да вот и я русская», — как-то интригующе произнесла Ольга Евгеньевна и тут же добавила. «О чем бы вы спросили Гарбо, если бы случай дал вам возможность увидеть божественную?» Я немного растерялся от такого поворота беседы, но только на секунду. Ибо в следующее мгновение, под влиянием уже третьей бутылки шампанского, надо отметить, что поэтесса Кларк любила этот напиток, я брякнул. А пьет ли она русскую водку? Кстати, я подарил бы ей бутылку столичной, купленную в Елисеевском магазине на Тверской. И кивнул на сумку, где и впрямь лежал заветный сувенир. Когда я это произнес, Ольга привстала с кушетки и, слегка пошатываясь, вышла из комнаты. «Я на минуту», — бросила она. Вернувшись, Ольга поставила на стол очередную бутылку шампанского и изрекла. «Я только что разговаривала с Гарбо. Да-да, не делайте больших глаз, мы давно дружим, и я, уважая вас как частицу России, задала ей ваш вопрос». Боже, что со мной произошло в ту минуту? Весь хмель вылетел у меня из головы, но я все еще не понимал, розыгрыш это или правда. Как она могла задать вопрос и получить так быстро ответ, ведь в доме мы были одни? Она пьяна, не без оснований, решил я. «Так вот, я только что говорила с Гретой, сегодня она, как и вы, моя гостья, пришла почтить память моего адмирала. Она в соседней комнате. Я рассказала ей о вас и задала ваш вопрос. Вопрос ей понравился, и хотя Гарбо принципиально не общается с журналистами, ради меня она переступила через табу и сказала несколько фраз. Я люблю русскую водку, которой меня пристрастила моя русская подруга Валентина Шлее. Я даже пила ее в компании с Уинстоном Черчиллем. Это было уже после победы». Ошеломленный, я был в ту же минуту самым счастливым, самым удачливым журналистом на свете. На мои вопросы отвечает сама Грета Гарбо. И меня понесло. А можно ли еще спросить кое о чем? «Ну что вы, Феликс, конечно же нет. Гарбо не встречается с репортерами, а это уже интервью. Исключения она не делает. Ведь ваш вопрос я задала в качестве шутки. Кстати, доставайте-ка вашу столичную, мы откроем ее с Гретой как-нибудь в другой раз и снова вспомним о России. Дай-то ей Бог». Я рванулся к сумке, извлек бутылку и поставил на стол. И, опомнившись от волнения, спросил, где же Гарбо и нельзя ли хотя бы ее сфотографировать. «Она здесь, в соседней комнате, прямо за вашей спиной», — невозмутимо ответила Ольга. «Но она абсолютно никому не показывается». «Скажите, что с ней? Почему она сторонится людей? Может быть, она больна, ее отчуждение — шизофрения?» «Я не врач, а ее подруга. Я не думаю, что это болезнь. Я знаю одно. Грета всегда была чистой и целомудренной. Никогда в жизни она не делала лишних движений, которые могли бы обратить на нее внимание других. Она с молодости, даже еще раньше, с детства, знала себе цену. Сойдя с экрана, покинув Голливуд, Гарбо сторонилась журналистов, Считала, что ее роли говорят лучше любого интервью. Общалась только с теми, кого сама выбирала для общения. Через полчаса я покинул гостеприимную обитель моей нью-йоркской подруги, а на другой день улетел в Москву. 1989 год. Вскоре я узнала о смерти Греты Гарбо. Она умерла 15 апреля 1990 года в Нью-Йорке в возрасте 84 лет.